Ты даже не представляешь, насколько ты прав, с легкой, отстраненной грустью подумал Лелуш, внешне лишь пожимая плечами и садясь на стул напротив койки, на которой лежал пленник. Арта разместили в бывшей спальне пиратского барона. Правда, ошибок, что допустил пантеронец во время их последнего разговора, Зеро допускать действительно не собирался. Пленника держали в наручниках постоянно, под наблюдением камер и неусыпным надзором обслуживающего дроида, помогавшего с удовлетворением бытовых потребностей. Ты прав, Арта. Мы действительно сменили роли. Правда, поменяв роли, мы не поменяли качество реализации, обтекаемо ответил Лул другу бывшего владельца тела. Больше погруженный в собственные мысли, вызванные замечанием Синекожего, он практически не заметил, как поморщился от его слов Арта, отметив это лишь машинально, краем сознания. У судьбы действительно было определенное чувство юмора. Весьма злое, надо сказать, раз уж она вновь выставила Лелуша против человека с весьма определенным типом личности. Тот самый, весьма раздражающий тип идеалиста, который, с одной стороны, не любит пачкать руки в крови и грязи, а с другой, не понимает, что уже сидит в них по уши. Тот, что предпочитает закрывать глаза на то, что его окружает, и беспрекословно плыть по течению, выполняя приказы. По сути, перед бывшим принцем сидела вылитая копия Субзаку. А главная ирония заключалась в том, что они, Зеро и его извечный противник, действительно поменялись местами. И совсем не в том смысле, о котором думал юный пантеронец. Бывший лоялист ныне восстал против прогнившего режима, присоединившись к оппозиции и надеясь разрушить его. Бунтарь, перевернувший мир извне, подготавливал реформацию изнутри, готовясь преобразовать отжившее свое государство в нечто иное. Игроки поменялись сторонами шахматной доски. Вот только сами игроки не изменились. И там, где Судзаку делал ошибки раньше, закрывая глаза на творящееся дерьмо у него под носом, там же он закрывал глаза и ныне, стараясь не замечать работорговлю на станции, куда его отправил заботливый граф. Ну, а сам Лелуш, как и в прошлом, собирался выиграть эту партию, вне зависимости от того, чего ему это будет стоить и на какой стороне играть ради будущего изменения мира. Но, в любом случае, похоже, эти два характера, два типа реформатора, были обречены сталкиваться всегда, где бы они ни появлялись. И дело было тут уже не в том, за какой из сторон доски они сидели, а в том, насколько успешно и качественно они реализовывали свои идеи и цели. А да, Арта соизволил фыркнуть в ответ. Вот чего-чего, а того, что ты окажешься ситховым безумцем, решившим засунуть голову в пасть край дракона, я не ожидал. Не водилось за тобой такого раньше. Всегда осторожничал, а сейчас, как будто действовал совершенно иной человек, пантеронец покачал головой, словно не понимая, как такое вообще могло произойти. Во многом, нет, только поэтому твой план не сработал, ты действовал так, как я никогда не смог бы от тебя ожидать. Что с тобой стало? Я умер и попал в тело твоего бывшего друга, погибшего под огнем дроидов вашего любезного графа, поморщившись, словно от булавочного укола, подумал Зеро. Конечно, демон-император понимал, что действуя настолько отлично от прежнего поведения Луриигаса, он рано или поздно привлечет внимание. К счастью, тех, кто в Ордене действительно знал его хорошо, что мог заметить столь резкие перемены, было всего двое, и один из них сейчас сидел перед Лелушем. В отношении же остальных, ну, всегда можно было списать все многочисленные изменения на Джанезис. Я повзрослел и научился понимать, когда стоит осторожничать, а когда рискнуть, уклончиво ответил брюнет. И несмотря на то, что повзрослел и многое понимаешь, продолжаешь служить гнилой республике с ее продажными политиками. Продолжаешь быть ее цепным псом, с горечью в голосе, Арта чуть сощурился, внимательно смотря на своего тюремщика. Словно пытался понять, как можно быть настолько наивным в своих убеждениях. «Погоди, погоди», Лулу предупреждающе поднял руку и выразительно приподнял брови. «Ты что, опять пытаешься меня вербовать, друг мой?» Находясь в тюремной камере, наручниках и с мечом у горла, на удивление, Арта задумался, прежде чем ответить. «Знаешь, да», — сказал Арт после некоторой паузы, грустно улыбнувшись. «Я понимаю, конечно, что это, скорее всего, бесполезно, но, все же ты мой друг, и я верю в твое благоразумие. Просто подумай, чем полагать твои таланты, как джедая и командира, раз они у тебя есть, на служение бюрократам из Сената, ты мог бы сражаться за то, чтобы изменить эту галактику к лучшему. Ты ведь явно не из тех, кого все устраивает в ней. Сам говорил, как раздавил Элаку конечности. Так почему бы не помочь ее исправить? Дурень. Идеалистичный дурень с оттенком легкой неприязни и некой ностальгии пронеслась мысль в мозгу бывшего принца. Все же неприкрытый мозгами идеализм, подобный тому, что был у Куруги, имел свойство сильно раздражать. Как раз потому, что я тоже верю в свое благоразумие, я и сражаюсь на стороне канцлера и сената, усмехнулся лиловоглазый своему визави. И ведь нельзя сказать, что он не думал о том, чтобы присоединиться к конфедерации. В действительности, тогда, в храме, просматривая информацию о реалиях далекой-далекой галактики, Лилуш действительно рассматривал такой вариант. Более того, во многом он был более привычен Черному Принцу, чем та стратегия, что он избрал в итоге. Вступить в ряды оппозиции, нового общества, со временем, возглавить ее, перестроить под себя и собственные идеалы. Возможно, Лилушу бы даже удалось такое провернуть, благо в своих лидерских способностях он не сомневался. Вот только недооценка своего прямого противника, коим Палпатин, в этом случае, непременно стал бы, последнее, что собирался делать Зеро. Будь в его руках Гиас, с помощью которого глава Ордена с легкостью подчинил бы себе лидеров конфедерации, мгновенно превратив своих послушных марионеток, да, Лилуш, скорее всего, решился бы именно на этот план. В конце концов, подобное он уже провернул однажды, перехватив власть у великих домов Киото. Но в нынешних условиях, когда авторитет придется добывать долго и упорно, под бдительным оком канцлера, а за любую попытку вывести конфедерацию из-под контроля ее тайного кукловода последует немедленный приказ на ликвидацию. Лилуш был кем угодно, но не дураком, чтобы бросать канцлеру вызов, а именно этим и была бы попытка сыграть эту партию на стороне свободной конфедерации, нужно быть кем-то, кто, по крайней мере, приближен к нему по своим возможностям. Увы, но Палпатин был куда опаснее императора Чарльза или Шнайзеля, несоизмеримо могущественнее, и методы игры в подобной партии приходилось использовать совершенно иные. Поэтому, в конце концов, Зеро и выбрал тактику песчинки в механизме, что, в свое время, позволит либо спасти главу государства от бытия психованным безумцем, либо, убедившись, что он такой и есть, устранить его раз и навсегда. В любом случае, брюнет продолжил, поднимаясь со своего места. «Я пришел не спорить с тобой, но рассказать о твоем ближайшем будущем, храм». В голосе Пантеранца слышалась мрачная обреченность. Он явно не страдал иллюзиями по поводу того, что его, как минимум, ждет заключение. А как максимум джедай и вовсе могут казнить его, как упавшего во тьму. Ну, в отличие от тебя, я не настолько готов пожертвовать старым другом ради идеологии, чтобы отправлять его на верную смерть, слегка ядовито усмехнулся Зеро, скрещивая руки на груди. Нет, не волнуйся, в храм ты не полетишь. Не то, чтобы ему действительно было хоть сколько-то жаль это дурное юное дарование. Даже больше, совсем нет. Но в условиях Лилуша все фигуры нужно было использовать с максимальной выгодой. И просто отдавать Пантеранца в храм джедаев, получив максимум благодарности и толику уважения. Из иных вариантов было еще два. Первый из них предполагал просто отпустить Арта обратно, к графу Дуку. Дабы, в случае чего, иметь в конфедерации человека, обязанного ему. Однако подобное решение, во-первых, не сулило точной выгоды, все-таки Арта не высокопоставленный офицер или приближенный главы конфедерации, а всего лишь рядовой темный акалит, с ничем не выделяющимися способностями и громким провалом порученного дела в активе. И нет совершенно никакой гарантии, что его банально не прикончит в каких-нибудь назидательных целях для остальных, а во-вторых, могло принести и нешуточный вред. Владыка Тиранус не постеснялся бы обнародовать подобную информацию, начни Лилуш ему мешать, что привело бы к весьма печальным последствиям. Конечно, информационная война рано или поздно начнется, но лучше не давать врагу лишних фигур. И был еще один вариант, тот самый, который Лулу и собирался использовать. «Я уже связался с твоим дядей на Пантере», вкратце обрисовав ему ситуацию, Зеро хмыкнул, вспомнив свой разговор с Чичо. Дядя оказался куда жестче, но и куда умнее своего племянника. Ситуацию, по крайней мере, понял сразу, сухо, но вежливо поблагодарил и обещал принять меры. Уверен, он найдет способ уговорить Бжидаев передать тебя на его попечение. Так что казематы храма тебе, если и грозят, то не очень длительное время. Иметь в своих должниках председателя ассамблеи весьма и весьма неплохо для начала, а иметь, вдобавок к этому, одаренного, который будет одновременно считать себя виноватым и чувствовать благодарность, еще лучше. Оставив, мягко говоря, ошарашенного пантеранца переваривать свалившуюся информацию, Лелуш коротко кивнул ему и, развернувшись, вышел из комнаты. Итак, подводя итог, смотреть на то, как Фаллинка хмурит брови и покусывает губу, разбираясь в цифрах, было, по меньшей мере, забавно. Примерно так же, как за Карен в свое время, когда она злилась и называла его извращенцем. Было видно, что девочка явно недовольна тем занятием, которое поручил ей учитель. То, как она, в буквальном смысле, превозмогает свою излишне горячую натуру, заставляя смотреть в экран до тапада и сверяться с отчетами, заставляло весело хмыкнуть. В какой-то мере, отвлекаясь от забавы, Лелушу было даже жаль девочку. Однако Фаллинке не хватало качества, иногда просто необходимого для любого командира, а она, как ни крути, метила в будущие командиры среднего звена, а именно усидчивости. Той самой усидчивости и терпения, что не позволит командиру ударить раньше, чем это нужно для победы. А посему, Зули, шипя и бурча, словно надувшийся еж, составляла смету трофеев, подсчитывала потери и подсчитывала общую сумму приобретений. Разумеется, обычные тренировки и игры в шахматы никто при этом не отменял. Учитывая награбленные ценности, средства самих пиратов, а также сбережения на карте Зура, которые, по всей видимости, являлись казной серебряного шпиля, сумма трофеев составляет порядка 35 миллионов кредитов. Из них 12 миллионов в пиратской казне, коды доступа к которой барон нам любезно предоставил. Среди освобожденных пленных 5000 женщин, еще 2000 мужчин и 620 детей. Краснокожая падаван подперла голову рукой, облокотившись локтем на столешницу. Кажется, все это ее порядком достало. Все размещены в кантинах и бывших блоковых каютах пиратов. Самих пиратов я не считала, однако все они, во главе с бароном, рассортированы по тюремным блокам и бывшим загонам для рабов. Среди клонов, участвовавших в операции, 10 легко ранены. Сам серебряный шпиль оборудован гипердвигателем 6 класса, а также доком для ремонта кораблей. Вот так-то. С явным облегчением, Шатенко положила планшет на стол, выдохнув. И, если позволите мое личное мнение, учитель, простите меня за то, что я сейчас скажу. Я понимаю, вы хотели спасти жизни, да и трофеи очень внушительные. Но, я по-прежнему не могу одобрить того, насколько сильно вы рисковали, наконец выложила все, как на духу, Зул. Похоже, копилось в ней все это с самого окончания операции. А если бы он что-то заподозрил, зачем было идти самому? Вы могли бы, в конце концов, послать меня. Я бы справилась, Зулли, Лелуш фыркнул, слыша, как раздраженно зашипела Фаллинка от ненавистного прозвища. Брюнет поднял голову, встретившись с ней глазами. Откровенно говоря, это было трогательно. То, как она пыталась заботиться о своем наставнике, и то, как она не боялась высказать собственное мнение, считая его правильным несмотря ни на что. Все-таки, как ни крути, роль учителя была для него в новинку. Заботиться о младшей сестре, оберегать ее и стараться построить вокруг уютный мир Лулу уже приходилось с Наннели. Но вот воспитывать горячего, упрямого, но все-таки отважного и где-то даже доброго подростка, еще нет. И эта новизна трогала, во всяком случае пока, отвлекала от ненужных мыслей и согревала. «Мне очень приятно, что ты так заботишься о своем несчастном старом учителе», — послышался сдавленный фырк. «И то, что не боишься высказывать то, что считаешь правильным, тогда, когда это уместно. Однако есть вещи, которые не может никто, кроме командира, кроме лидера». Лелуш взял со стола шахматную фигурку черного короля и подбросил ее в руке, спустя пару мгновений поймав на лету. «Запомни одну вещь, мой падаван. Пока не сдвинется король, его окружение тоже будет стоять на месте. И нет, это не значит, что предводитель должен лететь в первых рядах со световым мечом наголо». Зеро досадливо поморщился, вспомнив показанный в фильмах уровень командования. «Разумеется, короля должны прикрывать. Однако и сам лидер должен быть рядом со своими войсками, взаимодействовать с ними, координировать и, при необходимости, вдохновлять, работать живым знаменем, а иногда и рисковать собой, делая то, что не сможет сделать ни один из подчиненных. Однако этот риск должен быть оправдан, а не вызван желанием покрасоваться. Фиолетовые глаза серьезно посмотрели на ученицу. Оставив Зул переваривать полученную информацию, бывший черный принц погрузился в собственные думы. Видит сила, он очень хотел бы прибрать серебряный шпиль исключительно к своим рукам. Подобная передвижная база, сродни Дамоклу и Коруге, могла бы стать настоящим домом для легиона, скрытым как от конфедерации, так и от джедаев с Палпатином. Особенно необходимой она бы стала в том случае, если исполнение его планов прошло бы по самому худшему сценарию и безумный император пришел бы к власти. Тогда затерянная в космосе станция с возможностью гиперпрыжков стала бы настоящим подарком судьбы для начала создания повстанческого движения. Однако в то же время Лелуш прекрасно понимал, что сделать ему это не удастся. По крайней мере, сейчас. Даже если и удастся скрыть станцию от джедаев, совершив гиперпрыжок, сымитировав то, что шпиль пришлось уничтожить в связи с угрозой повторного захвата сепаратистами. Даже, если ему бы удалось обмануть членов Ордена, то, оставалось еще Падаван. И, если присваивание части трофейных денег он вполне сможет от нее скрыть, то вот оправдать подобное будет практически невозможно. Даже, если она ничего тайком не расскажет какому-нибудь магистру джедаев, доверие между учителем и учеником будет нарушено. А ее доверие было необходимо, если Лелуш хотел со временем получить второго Алого Лотоса, безгранично преданного, готового выполнить практически любой приказ, не задумываясь о цене. Впрочем, если и было, чему здесь огорчаться, то не слишком. До начала возможных событий, когда понадобится страховка, еще было минимум 3 года. К вопросу станции всегда можно будет вернуться позднее. 8 миллионов, снятых с терминала Зура, вполне хватит. Недостаточно, чтобы привлечь внимание Ордена, но достаточное, чтобы заказать для Легиона еще 2 мародера. А на сдачу, купить запасные детали для духа мщения, потратиться на кое-какие нужды Легиона, а также оплатить заказ брони по чертежам джедаев для себя и ученицы. Легион. Голос Лелуша был тих, но слышен каждому на главной палубе серебряного шпиля благодаря звукоусилителям. Зеро не кричал, не разражался пафосной речью, как это было в тот черный день, когда он объявил о создании новой Японии, не успев смыть с рук кровь ангела по имени Юфимия. Его голос не лучился яростью и иронией, как в тот момент, когда британцы узрели возвращение из мертвых своего главного врага. Нет, в этот раз он был спокоен. Лул нужно было не просто вдохновить своих бойцов на битву или борьбу, не вселить в их сердце радость победы. Нет, сначала ему нужно было заставить их задуматься, так, как он сделал это тогда, в тот первый раз, лицом к лицу встретившись с кучкой японских террористов, из которых затем вырос его орден. Возможно, при ином варианте развития событий, Зеро и не стал бы так рисковать. Придумал бы иной способ, более безопасный. Ведь дойди то, что он собирался сказать клонам, до того же Сидиуса, и можно было бы переворачивать шахматную доску. Лулу просто бы просигналил Ситху: «Я знаю о том, что ты собираешься устроить, и принимаю меры». Но сейчас был на удивление подходящий момент. Потому что, во-первых, его речь услышат только те, кому она предназначена. И во-вторых, пока что никто не будет обладать стимулами рассказывать кому-то о случившемся здесь. Ну, а разобраться с возможными агентами, которых зашлют позднее, будет делом будущего. Оглянитесь. Посмотрите на себя. Бывший принц обвел рукой стройные ряды солдат, закованных в девственно-белоснежную броню. Лишь в первых рядах стояли иные, чьи доспехи были из сине-черными с серебряной окантовкой. Снимите шлемы и посмотрите. Вглядитесь в глаза друг друга, и, видя недоумение на обнажившихся лицах и эмоциях клонов, он задал им вопрос: «Скажите мне, что вы видите?» Лица братьев, идентичность, губы и глаза стоявшего буквально перед возвышением, на котором находился Лулу, тогда посуровели. Кажется, этот парад быстро переставал ему нравиться. «Вы это хотели сказать, генерал?» «Все верно», теперь в голосе Лелуша звучала ирония. «Идентичность, полковник, только я назову это по-другому. Я вижу мясных дроидов». По эмоциям солдат словно хлестнули раскаленным бичом. и пусть на лицах, чаще всего, не дрогнул ни один мускул, их души и разумы наполнялись гневом. Корнелий пришел в ярость, в глазах Шнайзеля отчетливо было видно брезгливое удивление, словно он разом разочаровался в генерале. Гилфорд сжал кулаки. Даже Зули, не отличавшуюся чувствительностью, пронял тот каскад эмоций, что сейчас шли от клонов. Черный принц усмехнулся про себя. Легион явно уже был знаком с подобным отношением. Его предположение оказалось полностью правым. Как бы клонов не готовили идеологически, как бы им не промывали мозги и делали более послушными, они остаются людьми. И людьми достаточно свободолюбивыми, унаследовавшими это качество от своего прародителя. Они могли молчать и терпеть, не показывать свое истинное отношение к этому делу. Но потом не стоило удивляться, почему клоны со всей ответственностью подошли к приказу 66. Рабам дали возможность поквитаться с хозяином, обретя свободу хоть на миг. Да, мясные дроиды, так вас уже успели окрестить бюрократы Сената. Более того, некоторые джедаи разделяют это мнение, Лилуш немного повысил голос. Но я позволю себе внести небольшое уточнение. Вас сделали такими, ваши создатели и те, кто сделал заказ на эту армию. Они превратили вас в живое оружие, которое не должно иметь собственной воли. Они изуродовали ваш генокод, сократив вашу жизнь до минимума, необходимого на войну. Они создали вас, чтобы вы сражались за них, живя при этом на положении рабов, хотя вообще-то, по законам республики, рабство в ее пределах запрещено. Нахмурившаяся была Зул изумленно подняла брови. Похоже, как бы она ни хотела возразить на подобные обвинения, подобная точка зрения явно еще не приходила ей в голову. И крыть у девочки, во многом в силу возраста, было нечем. Как и у клонов, чей гнев мало-помалу сменялся на легкое удивление. Наступил переломный момент. Подготовительная часть, расшатывание их спокойствия, завершился. Теперь надо было изумлять. Однако у меня есть очень веские, Лилуш позволил себе хищную усмешку, предубеждение против рабства. Я предпочитаю, когда люди, а вы, как бы вас ни называли и ни увечили, все равно остаетесь людьми, шли за мной добровольно и осознанно. И поэтому, здесь и сейчас, я предоставлю вам возможность выбора. Сейчас, в этот самый момент, вы вольны выбрать. Все вы, в душе разные, и у каждого из вас, свой путь. Сражаться ли под моим началом, или же пойти другой дорогой. Путем свободы, на свой страх и риск. Те, кто выберут второе, получат оружие, припасы, а также немного денег на первое время и возможность добраться туда, куда вы посчитаете нужным. Я даю вам слово рыцаря-джедая, вас не остановит. Клоны очень редко показывают свои эмоции внешне, мимикой или жестами. Однако то, что им предложили сейчас, все же, пусть и ненадолго, выбило их из колеи. Они не роптали против того, чтобы идти в бой за джедаями. Они повиновались своему долгу и исполняли приказы, вне зависимости от того, что думал обо всей этой ситуации каждый клон. Но впервые за их недолгую, по человеческим меркам, жизнь, им предоставили выбор, сказали что-то решать самим, и многие из них растерялись, не зная, что ответить. Хотя чувствовал Лилуш нескольких тех, кто, в действительности, подумывает об уходе. Таких было немного, единицы среди тысяч, все-таки, программа послушания, похоже, делала свое дело, но даже она не была всесильной. Со стороны Фаллинки потянуло интуитивным одобрением. А теперь пришло время финального удара. Тем же, кто останется со мной, я могу дать иное. Зеро вытянул руку вперед, словно протягивая ее для рукопожатия. Предлагая каждому из них заключить с бывшим принцем своеобразный контракт. Увы, я не могу поклясться, что никто из вас не умрет под моим началом. Но я могу пообещать, что ни один из вас не умрет напрасно, из-за того, что я решил разменять вас впустую. Голос соратора вновь изменил тональность. Теперь он словно чеканил слова, четко и резко. Если вы решитесь пойти за мной в бой, то после каждого боя, вы будете получать небольшую часть добычи, которую сможете потратить во время увольнительной по своему разумению. Вы не будете присмыкаться перед очередным чинушей, который назовет вас мясными дроидами, он ответит за это перед вашим генералом. А кроме того, Зеро на несколько секунд прикрыл глаза, успокаиваясь. Сейчас будет шах и мат. Даю слово, тем, из вас, кто пойдет за мной, тем, кто решится стать моими братьями по оружию. После войны, а если будет возможность, и во время нее, я сделаю все, чтобы избавить вас от вашего проклятия. Придется ли для этого вести переговоры с Камина или же применять более радикальные методы, неважно. Я дам вам возможность прожить настоящую, а не укороченную жизнь. Я, Луригас, клянусь вам в этом. Правая рука Лелуша взметнулась в сторону, словно взмахивая полой плаща, и первый из полковников, Шнайзель, щелкнул бронированными подошвами сапогов и почтительно отдал честь. «Генерал Ригас! Генерал Ригас!» Вслед за ним раздался голос неистового Корнелия. «Генерал!» Один за другим, солдаты приносили присягу своему генералу. Уже не на словах, а на деле. Лелуш позволил себе легкую, чуть усталую улыбку. И не только потому, что очень весомый камень в преданность клонов лично ему был заложен сегодня. Пусть над этим еще придется поработать и исполнять свои обещания, отрабатывать тот кредит доверия, который сейчас ему оказали, начало было положено, а это, главное, не только потому, что Зул теперь если и будет возражать против того, чтобы взять часть денег на нужды легиона, то на ее психологическую обработку точно понадобится существенно меньше времени. Не говоря уже о том, что вряд ли придет в голову сообщать об этом в орден. У девушки вновь, как после разговора о наказании пирата, появилась весьма богатая пища для размышлений, ведь она уже не впервые столкнулась с тем, что и джедаи могут совершать весьма нелицеприятные поступки. Но потому, что отчасти, он действительно верил в то, что говорил. Лу видел в клонах тех, с чьими жизнями обошлись, в высшей мере, по-хамски. Понимал, что в его силах это исправить, и действительно хотел этого, пусть и использовал для завоевания их симпатии довольно-таки манипулятивные приемы. «Я благодарю вас, легионеры. Ваши создатели и покупатели обошлись с вами несправедливо», брюнет призывно вытянул руку вперед. «Однако мы с вами докажем, насколько они ошибались. Вы станете не просто солдатами, что будут выигрывать войну для толстосумов из Сената, но чем-то большим. Вы будете опорой порядка, что будет хранить покой мирных жителей галактики, стражами, что стоят на посту нашего государства, стражами, что встанут на защиту тех, кто не может защитить себя сам, вне зависимости от того, к какому образованию, расе или стороне в этой проклятой войне они принадлежат, и теми, кто, при необходимости, возьмет на себя ответственность за меньшее зло, что надо совершить во имя предотвращения большего». Зеро повелительно сжал пальцы в кулак, и, по его сигналу, висевшее позади него полотнище резко развернулось. «Темны, как ночь, наши доспехи и знамена. И пусть таким же темным будет ужас, что будет накрывать тех, кто в этой войне поднимет свое оружие против безоружных, против республики и против нас, мои черные рыцари». На антрацитового цвета знамени клоны 16-го легиона первыми в галактике увидели серебристо-стальной, слегка измененный символ Геса. Тот самый, что в не таком уж и далеком прошлом заставлял скрипеть зубами тех, кто возомнил себя высшей расой своего мира. Конец первой части. Примечание к части. http://dgtwgxn, символ очер мира кода Геас, и знамя возрожденных черных рыцарей ДДГ. По поводу количества элементов фандома код Геас в ЗВ. Ребятки, я вам сочувствую, но это кроссовер. Бета пришел и ушел. Пролог. Четыре взгляда на проблему. Кукловод. Магистр Винду, Шиф улыбнулся чернокожему гиганту вежливой, чуть теплой улыбкой человека, видящего коллегу, с которым за годы службы привык делать общее дело. «Я могу поздравить вас с уничтожением главного оплота пиратов на Каррелианском торговом пути. Мастер Кеноби провел блестящую операцию. Насколько мне известно, освобожденные из плена граждане республики уже прибыли на Корусант». На лице голоса совета не дрогнул ни единый мускул, когда он слегка поклонился главе республики и шагнул в его кабинет вслед за ним. Лишь глаза слегка блеснули. Нет, не гневом, для этого джедай слишком хорошо контролировал себя. Скорее, легчайшей тенью раздражения. Словно упоминание о произошедшем на серебряном шпиле вызывало в памяти Каруна отнюдь не самые приятные воспоминания. Любой план, как правило, доживает в своей первоначальной версии лишь до момента начала реализации. Затем в него неизбежно вносит поправки на реальное положение дел. Иногда и вовсе приходится пересматривать его полностью, так, что первоначальная версия замысла меняется до неузнаваемости. Однако, несмотря на эту всем известную истину, когда план реализуется не совсем так, как предполагалось, это вызывает раздражение. Даже у столь тренированных разумом людей, как, например, темный владыка Ситхов или магистр высшего совета. Впрочем, отличием Сидиуса от многих других, даже от Винду, было то, что даже в причине этого раздражения для Ситха всегда имелась определенная выгода. Там, где другие видели лишь поражение, канцлер больше размышлял над открывающимися возможностями. И нынешний случай не был исключением из этого правила. Разумеется, Ситх не предполагал, что пираты долго продержатся на Карвелианском пути, а потому не возлагал на них больших надежд. Однако, по меньшей мере месяц серебряному шпилю отводилось. Налетчики могли изрядно мешать республиканской логистике, что позволило бы добиться от Сената новых решительных мер и полномочий. Особенно после того, как некоторые из сенаторов были бы захвачены в плен, достаточно подкинуть пиратам нужную наводку об их перемещении по пути. Одним словом, обитатели Серебряного шпиля были бы весьма полезны канцлеру еще долго, и вероятность, что его возьмут раньше положенного срока, прогнозировалась Сидиусом как крайне невысокая. Станция пиратов прекрасно укреплена, а тактика молниеносных налетов обеспечивала им неуловимость. Джедаи могли гоняться за их рейдерами неделями, пока узнали бы что-то ценное. Однако, вопреки всем расчетам и предположениям, события пошли по наиболее маловероятному и малоприятному варианту. Это раздражало. С одной стороны, ведь мало того, что расчеты оказались неверны, но теперь и некоторые пункты плана нуждались в пересмотре. С другой, вызывало любопытство и интерес Ситха. Что именно произошло на Серебряном шпиле? Вмешалась сила, подарив своему избранному желанную победу. Среди джедаев неведомым образом оказался толковый полководец, сумевший быстро выследить пиратов, захватить их в плен живыми и столь же быстро взять шпиль. Оба варианта вызывали интерес и, в конечном итоге, послужили бы к выгоде владыки. Первый, в очередной раз доказывал, что он не ошибся в Энакине, и мальчик действительно стоил его усилий. Второй же тоже не предвещал плохого, ведь подобного рыцаря можно было бы прекрасно использовать в войне, и, чем сила не шутит, в будущем использовать как инквизитора. Благодарю, Мей сел в кресло напротив канцлера, свободно положив руки на подлокотники и смотря на него слегка из-под лобья. Рад слышать о том, что заложники вернулись на свободу в целости и сохранности, однако вынужден вас поправить. Насколько мне известно, план операции принадлежал не мастеру Кеноби. Изначально весь план принадлежал генералу-джедаю Луриегасу, командующему легионом в составе корпуса Оби-Вана. Значит, не Энакин. Палпатин заинтересованно поднял брови, давая знак дроиду поднести к их столику поднос с кафом на две персоны. То, что это все-таки был второй вариант, вносило свои коррективы. Однако, скорее положительные, чем отрицательные. Неизвестный джедай, сумевший взять станцию. Неизвестная переменная, которую можно использовать. Неизвестная величина, что может как помочь, так и навредить. Надо лишь сделать эту переменную известной и понятной, грамотно входящий в уравнение плана. Признаюсь, это имя мне незнакомо. Каф. Пожалуй, Винду с благодарностью принял чашку и пригубил напиток, словно беря паузу в разговоре и обдумывая дальнейший ответ. Наконец, приняв решение, чернокожий магистр продолжил. Неудивительно, что вы о нем не слышали. Ригас еще очень молод, и не сказать, чтобы был замечен в громких делах до этой войны. Однако, признаюсь, во многом именно его действия позволили нам продержаться на Джанезисе до подхода подкреплений. Так, любопытно. Уж не тот ли это мальчишка, что использовал звуковую пушку? Подумал про себя Сидиус, одобрительно кивая Каруну. Не то, чтобы наличие среди джедаев человека, понимающего в тактике, что-то меняло, в глобальном плане, разумеется. Скорее всего, практически ничего. В конце концов, еще неизвестно, каким образом был взят шпиль, возможно вовсе, классическим закидыванием мясными дроидами. Однако не совсем обычный выброс среди выборки джедаев, который сумел нарушить планы Ситха по поводу Карвелианского торгового пути, представлял интерес, будил определенную толику любопытства. Надо будет сказать Айсарду, чтобы побольше разузнал об этом молодом рыцаре, а еще получить копию допроса Зура к себе на стол, если это будет возможно. Передайте ему мою благодарность за спасение граждан республики. Палпатин слегка склонил голову, коснувшись рукой груди. После чего плавно сменил тему разговора. Однако, позже я бы хотел получить подробности взятия пиратской станции. А теперь к другим делам. Что бы ни произошло на Серебряном шпиле, Шиф собирался обернуть это себе на пользу. Так или иначе, Ситх будет в выигрыше, рыцарь. И все же повторюсь, магистр Фиста. То, что совершил рыцарь в Джедай Луриигас, в корне недопустимо, слегка скрипучий, но все еще сильный. Голос Саппа Ранцизиса излучал холод и суровость космоса. Его план, представленный в рапорте, является авантюрой чистой воды, в худшем смысле этого слова. Я просто уже не говорю о том, что подобные методы противоречат кодексу джедаев, это и так, уверен, ясно всем присутствующим, несмотря на легкое искажение голограммы, голос Саппа по-прежнему был полон негодования. Просто вдумайтесь. Он отправился на эту авантюру лишь со своим легионом, хотя был прекрасно осведомлен, что его численности недостаточно, не поставив мастера Кеноби в известность и не запросив помощи. Что бы произошло, если бы его блеф не сработал и он был бы вынужден отступить или умер на этой станции, раскуси пираты его уловку. Следующая попытка штурма обошлась бы нам куда как тяжелее, ведь мы утратили бы эффект неожиданности. Или того хуже, он исполнил бы свою угрозу, уничтожив тысячи пленников. При всем уважении, магистр, в голосе Науталана проскользнули нотки раздражения. Вы перегибаете палку. За этим молодым джедаем не было замечено признаков падения на темную сторону. Уверен, он никогда бы не сделал подобного. Более того, Фиста слегка сжал пальцами подлокотники кресла, словно готовый к броску хищник. Его замысел удался. По воле силы, Риигас спас всех этих пленников. Не говоря уже о том, что именно его замысел позволил нам столь быстро выбить пиратов с Карвелианского торгового пути. Кит, прошу тебя, в разговор вступила Шакти, в отличие от первых двух, находившаяся в зале в своем теле, а не в виде серебристого изображения. Разумеется, пока что разговоры о падении Риигаса излишни. К тому же, в конце концов, именно его действия помогли нам выжить на той арене. Однако, Таргута удручающе покачала головой. Его действия действительно выглядят безрассудными и опрометчивыми. Он рисковал не только собой, хотя у нас сейчас каждый генерал в джедай на счету, но и всеми пленниками, находившимися на Серебряном шпиле. Это недопустимо. Возможно, ему не стоило с самого начала поручать столь самостоятельную боевую единицу, как легион. Остановило бы его это. Прошелестел голос Пло Куна. Станцию он взял отнюдь не легионом. Однако говоря о Риигасе, после нашей личной встречи могу сказать, что рыцарь он рассудительный и принимающий взвешенные решения. Удивительно, но среди аргументов за и против молодого рыцаря до сих пор не прозвучало то, что он уведомил председателя Пантеронской ассамблеи о случившемся и об участии его племянника в этом деле. Хотя, на взгляд Винду, именно это сейчас сулило ордену наибольшие проблемы. По-хорошему, Арта надо было запереть в храме. Членство в темных околитах нельзя было оставлять просто так, особенно учитывая тот факт, что юный пантеронец, вопреки всему, не успел пасть на темную сторону. Его можно было бы образумить. Однако, зная характер его дяди, Чичо, чернокожий магистр был практически уверен, что Арта придется передать ему. В конце концов, пантеронец ушел из храма, но ситхом стать не успел. А следовательно, к глубокому сожалению Винду, под юрисдикцию храма формально не попадал, и что-то подсказывало голосу совета, что председатель вцепится в это обстоятельство хваткой край дракона. Мейс коснулся пальцами переносицы, переводя задумчивый взгляд состоявший посреди зала совета голограммы Оби-Вана на до сих пор молчавшего гранд-мастера. Чуть полные губы Каруна сурово сжались в линию. В душе голоса совета словно бы столкнулись в жестокой битве три разных чувства, сменявшие друг друга словно бы в такт разным голосам совета. Стоило замолкнуть одному, в разговор вступало другое, раз за разом излагая собственные аргументы к происходящему, перебивая и сбивая друг друга. Как магистр джедай и член совета, Мейс однозначно осуждал выход Куригаса. В этом Ти была полностью права. Нет, тьмы в мальчишке не было, во всяком случае пока. Винду ее не чувствовал, а предположение, что столь молодой джедай выучил техники сокрытия в силе, было весьма сомнительным. Однако, пойди в его плане хоть что-то не так, провались он, и опасности бы подвергнулись все находившиеся на Серебряном шпиле разумные. Лу поставил на карту все, рискуя не только собой, но и гражданскими. По-хорошему, его действительно следовало бы отстранить от командования легионом. Однако...